Маджуси Идисса вынула изящную ручку из жбана и показала всем присутствующим доставшийся ей шарик. Однако сама она, словно боясь испытывать судьбу, все еще не смела на него взглянуть. Ее брат, Маджера Блитас, рассмеялся первым, однако княжна и теперь продолжала испытующе всматриваться в лица собравшихся. И лишь только после того, как ее отец, Маджер Касаделия, полноправный властелин, усмехнулся в пышные усы, а мать Маджура Сина, хлопнув в ладоши, подняла их ко рту, девушка, наконец, взглянула на шарик и, увидев светло-желтый цвет, с облегчением вздохнула, сделала шаг в сторону и объявила: «Пусть этот шар достанется Куатесабу!» Повернувшись, она бросила шар в огромный зев камина одного из шести обогревавших зал. Настоящие холода еще не наступили, но Маджер Касаделия приказал их растопить. «Я сидел достаточно близко к огню, и стало мне так жарко, что я вынужден был снять кафтан, иначе пот капал бы в миску, а еда была и без того посолена от души». Когда рука княжны дрогнула, и брошенный шарик, неудачно попав в торчащий из камина конец полена, выкатился в зал, я оказался к нему ближе всех и, тотчас его схватив, метко послал в самую середину пылающего пекла. Все было кончено, прежде чем кто-либо успел подать голос. С невозмутимым видом усевшись на свое место, я отрезал изрядный кусок от сочного окорока. Маджура Сина встала и, подойдя к дочке, ласково, но в то же время гордо прижала ее к груди, а потом усадила рядом с собой. Повинуясь жесту господина, слуги бросились к жбану и быстро вынесли его из зала, наверняка на двор, где остальные девушки будут пытать счастье, стараясь выловить пурпурный шарик. Мастер Подевер, полюбивший нас словно скорпион теленка, впился в меня своими черными буркалами. Я почувствовал его взгляд буквально кожей, поскольку нет смысла скрывать, ожидал его. Вообще-то, кроме пылающего взгляда, мастер не имел за душой ничего. Однако в подобном глухом краю, да для того, чтобы стать придворным магом, было достаточно и этого. Рядом с Подевером бессмысленно таращил глаза пьяный канцлер. Имени его я не запомнил. Падер Бреган сделал глоток пряного, сильно разбавленного водой вина из Тахласы, отер усы и, почти не шевеля губами, спросил: «Ну и как?» «Теплый», — в тон ему ответил я. «Она просто не могла не вытянуть этот шарик». «Угу», — буркнул Падер Бреган. «Подоверу пришлось постараться», — добавил я. «Несомненно». Во время молитвы он выронил шарик из рукава, а перед этим приказал разжечь огонь, чтобы девушка могла избавиться от подогретого шарика. «Маг!» – презрительно фыркнул Бреган. Я хлебнул вина и сказал: «Он владеет такой магией, которая позволяет ему держать собственную задницу в тепле. Однако при этом ему приходится пользоваться шерстью и услугами какой-то девицы», – уточнил Падер Бреган. «И я думаю о том же». Промолвив это, я впился зубами в сочный кусок мяса. «Хочешь еще вина?» «Нет. Утром предстоит работа». «Как можно было о ней забыть, если мы приехали сюда ради нее? Если Санса и Муил еще до сумерек отправились к горе с четырьмя вьючными лошадьми». Вдруг министрели прекратили верещать, прошу прощения, оборвали свою печальную песнь. Маджура Сина зарыдала так громко, что я уронил кусок и уставился на нее. Похоже, она сильно перенервничала из-за жребия и теперь дала волю эмоциям. Сидевший рядом муж, Маджер Касаделия, наш наниматель, положил ей руку на плечо. Единственным, кто не обратил на это внимания, был канцлер, как его там. Впрочем, осовев от обеда, он не заметил и того, что два пса преспокойно объели огромную свиную кость, которую он продолжал сжимать в руке. В конце концов, его рука обессиленно упала с колена. Тут к двум едокам прибавилось еще два, под столом поднялась какая-то кутерьма. Неожиданно канцлер открыл глаза и, удивленно вскрикнув, вскочил. Когда он скинул руку с растопыренными пальцами, мы увидели, что ладонь его в крови, а пальцев всего три. Дамы готовы были лишиться чувств. Маджура Сина прекратила рыдать и трагически протянула руки к слугам, не знаю, только взывал ли она о помощи или хотела, чтобы толстяка убрали с ее глаз. Канцлер еще раз вскрикнул, потом вдруг захохотал и показал все пальцы, целые и невредимые. «Ах, ах, какая удачная шутка! Что за чувство юмора?» Волны смеха прокатились по залу. Я наклонился к Падеру Брегану и сказал: не найдется у них столько кислятины, чтобы я окончательно убился и оценил последний фокус этого шута. Это не шут, это канцлер. Неужели есть отличия? Нет. Вот только настоящего шута мне жаль. Сидит в сторонке, грустный почему-то. Вид с перевала был просто великолепен. Пятна лесов радовали глаз всеми возможными, за исключением, может быть, только голубого, цветами. Почти каждое дерево обладало собственной окраской, соперничало с соседями, благодаря чему создавалось впечатление, словно ближние леса находились на расстоянии выстрела из лука, хотя до них было не менее чем полдня пути. С дальних лугов, пастбищ поднимались полосы тумана все выше и выше, для того, чтобы, перевалив через гребень горы, исчезнуть из нашего поля зрения. Дорога, хоть и отмеченная суеверными мужиками разноцветными лентами, пучками перьев, узорами из разноцветных камешков, казалась в этом окружении бедным и липоватым украшенницем, пестрой ленточкой в обрамлении дорогих благородных шарфов. Однако дорога была для нас важнее. И хотя солнце, пронзавшее рыхлые тучки своими острыми штыками, освещало мельчайшие детали пейзажа, затопляя его, заливая красивейшим небесным золотом, мы не свернули ни в один из этих великолепных уголков. Мы ехали все той же единственной дорогой. С интервалом шагов 10-20, обычно в разноцветном пятне, нам попадались либо один, либо несколько следов подкованных копыт вьючных лошадей Муэлы и Сансы. Они опережали нас на полсуток, в полном соответствии с планом. Я оглянулся. Меч Падера Брегана, его любимый карник, сокованный серебром рукояткой, был уже вынут из ножен и приготовлен к сражению. Другие товарищи, Олс-арбалетчик, Убери-арбалетчица и мечник Греда тоже не дремали в седлах. Падер Бреган издал шипящий звук, и когда мы остановились, мотнул головой, призывая нас к себе. Делая вид, будто ничего не подозревая, мы подъехали. Падер бросил мне бутылочку с зельем. Уберие охнуло. Я соскочил с коня, шагнул в сторону и сделал большой глоток. Настойка из пилоны, в которую было добавлено грусало, побежала по пищеводу. Я повернулся к Колцу и, отдав ему бутылочку, тут же наклонился, опершись одной рукой о холодный камень. В этот момент зелье достигло желудка, однако тот не собирался принимать такого пахучего, горького, жгучего гостя и выслал ему навстречу все свое содержимое. Из меня исторглась струя рвоты, я рыкнул, словно придушенный петлей лось, и тут же все закончилось. За моей спиной слышались подобные звуки. Это остальные члены ватаги расставались с содержимым своих желудков. Когда-то в Гватесабо, как же это было давно, я спросил у Падера о цели подобной процедуры, а он молча взял с тарелки блестящую от жира толстую колбасу и уколол ее в бок кончиком ножа. Кожица лопнула, и ароматное содержимое стало выдавливаться на тарелку. Так выглядел бы твой наполненный желудок, проткнутый ножом, саблей или когтем, пояснил Падер. А теперь, он взял в руку сморщенную сухую фигу, посмотри, что произойдет с этим. Ну и, конечно, как нетрудно было догадаться, ничего особенного с ней не случилось. Мастер надрезал шкурку, потом взял ее двумя пальцами и потянул. «Видишь, я могу натянуть и даже зашить эту рану». Он показал, как это делается, а потом кинул мне фигу. Я поймал ее и проглотил. А что еще можно было сделать? Попытаться вновь нафаршировать колбасу? Ее я, кстати, тоже съел. Как только я вспомнил об этой демонстрации, у меня сразу забурчало в успокоившемся было желудке. «Ох, свинья!» – бросила Уберия, вытирая рот верхом ладони. «В такой момент думать о жратве!» У меня возникло большое желание ее немного подразнить. Однако я передумал. В конце концов, я правая рука Падера Брегана, а значит, когда-нибудь отделюсь, наберу собственную ватагу и... И никогда не забуду о разбухшей колбасе и сухой фиге. Дорога тем временем стала шире, и Падер Бреган не преминул, пришпорив своего валаха, пристроиться рядом с Уберией. Он оглянулся, и хотя мы в тот момент глазили натянувшийся слева от дороги овраг, решил как-то оправдать свое присутствие возле арбалетчицы. «Ты помнишь, для чего необходимо заставить дракона вытянуть шею?» – спросил он. Конечно. Чтобы дать отдых затекшему телу, Уберия выгнула бедра и ненадолго выпрямилась в седле. В основании шеи находится мягкое незащищенное место, более светлое, чем все остальное чешуйчатое тело. Туда необходимо всадить стрелу, лучше всего отравленную. Ожидая одобрения, она повернула голову к мастеру, слегка ее наклонив. «Я права?» Кажется, Уберия поняла, что он просто искал повод с ней поговорить. И, вспомнив о моем присутствии, добавила: «Мастер». Услышав слово «мастер», я усмехнулся. 2 дня назад, проснувшись среди ночи, я решил попотчевать себя ломтем знаменитой затерханской копченой грудинки. И, набив рот ароматным мясом, проходя мимо комнаты мастера, услышал какой-то голос. Не знаю, почему я открыл дверь и вошел. Да только Падер Брэган, если и звал кого-то, то уж точно не меня. На его ложе сидела Уберия, обнаженная до пояса. Мастер же целовал пышную грудь арбалетчицы. Я замер, словно громом пораженный, и стоял так некоторое время, чувствуя, как слюна из наполненного мясом рта капает мне на грудь. Тут Уберия мне слегка усмехнулась, и я, вновь овладев своим телом, на цыпочках вышел из комнаты и вернулся к себе. Немного погодя, ко мне пришла девка из свиты хозяйки замка, и мы с ней уминали кровать до самого утра. Однако долго еще перед моими глазами стоял мастер и наставник, победитель 11 драконов, уткнувшийся словно сосунок в могучую грудь пышнотелой женщины. У Раншиты, той самой девушки из свиты хозяйки, она была гораздо меньше. Однако какая сладкая! Ох, какая! «А помнишь, для чего необходимо убрать выделение из тела убитого дракона?» – тянул Падер Брэган. «Ах, мастер, мастер, зачем все это, если я знаю, что ты всего лишь хочешь заглянуть в глаза Уберии?» «Ну да», – отвечала арбалетчица. «По той же самой причине, по которой необходимо сразу после убийства дракона забрать как можно больше перьев и вырвать когти. Ведь когда все заполыхает, то выделения могут сгореть». Она пожала плечами. «А в помете могут находиться камни Сехерон, они же драконьи жемчужины». Я уже было открыл рот, но заставил себя промолчать. Когда я первый и единственный раз назвал драконье выделение пометом, мастер встал и врезал мне в ухо. Да так, что следующие 2 дня я поворачивался к собеседникам здоровой стороной. «Помет, — поведал мне тогда Брэган, — бывает у свиней. Дракон же существо благородное. Не стоит пачкать его лишь потому, что мы на него охотимся и убиваем». Впрочем, с того момента утекло много времени. К тому же я не был женщиной. Уберия выжидающе посмотрела на Брэгана, словно спрашивая, есть ли еще вопросы. А я подумал, что учитель уже в годах и не будет до конца своей жизни гоняться за драконами. Когда-нибудь он осядет на одном месте и начнет пользоваться плодами своей работы. Может, вместе с арбалетчицей Уберии? А Олдс, тот, кто привел Уберию в нашу ватагу, что связывает их, кроме любви к тяжелым острым стрелам и пению тетивы? Я оглянулся на Олдса. Он ехал на своей кляче, мерно покачивая головой, и, разумеется, протирал арбалет куском мягкой кожи. Похоже, происходившее рядом его совершенно не интересовало. Остальные члены ватаги со вчерашнего дня наблюдали за входом в пещеру дракона. Сетевые Санса и Мойл должны были еще ночью развернуть приготовленные загодя тенета, чтобы разбуженный дракон, едва высунувшись из логова, оказался, если не опутанным, то, по крайней мере, опешившим. Кроме этих двоих, там еще находился мечник Греда, самый молодой и самый сумасбродный член нашей ватаги. Для того, чтобы привлечь к себе внимание дракона, необходимо быть настоящим безумцем. Некоторое время дорога тянулась вдоль склона и, наконец, сбежала по нему вниз. Мой конь споткнулся о камень, и копыта, хотя обернутая куском шкуры, слегка стукнула. В полной тишине и этот звук был слышен далеко. Падер Брэган обернулся и смерил меня яростным взглядом. Интересно, как он узнал, что это споткнулся мой, а не Олдса конь? Я состроил физиономию, которая должна была уверить мастера, что подобное не повторится. Сразу же вслед за этим у меня сильно забурчало в животе, а потом во рту появился кислый привкус. Я не решился открыть рот, однако бурчание продолжалось. Мастер оглянулся снова, и в глазах его на этот раз читался вопрос. Я покачал головой и усмехнулся. Мы проехали еще две стаги. Брэган дернул узду и, небрежно перекинув ногу над головой Мерина, спрыгнул на землю. С правой стороны склона в сплошной скале пролегало жило мягкого известняка, который вымыло водой. В результате возле дороги получилась глубокая выемка. В ней стояли пони, на которых вчера привезли сети, а также пони Санса и Мойла. Мы спешились и привязали своих лошадей к выступам скалы. Разговоры закончились. Уберия подошла к Олдсу, и они, обменявшись арбалетами, занялись их осмотром. Я двинулся к падеру Брэгану, держа в руках обитую изнутри и снаружи несколькими слоями кожи шкатулку. Мы присели на камни, я открыл хитроумный замок и откинул тайную стенку. Шкатулка могла несколько дней пролежать в воде, а потом еще несколько следующих ловкий вор мог искать потайной ящичек и все равно бы его не обнаружил. Шкатулочники из Хорога знали свое ремесло. Знали его великолепно. Я вынул три стеклянные ампулы с завинченными крышечками. Также чудо хорогской работы. Брэган взял у меня шкатулку и вынул оттуда обожженную изнутри чашечку. Потом он влил в чашечку 6 капель густой, похожей на слизь жидкости из одной ампулы, 4 из другой, и уже менее осторожно плеснул из третьей. Тотчас зашипело. На поверхности смеси появилось несколько пузырьков. Мы отвернулись от чашечки, чтобы едкое зловоние не попало в ноздри. Подошел Олдс с пучком стрел, вынул одну и осторожно окунул ее кончик в чашку, потом то же самое проделал с остальными. За ним окунула свои стрелы и Уберия. Я вынул 4 ножа и, набрав на кончике едкой смеси, покрыл ею лезвие. Ножи были скверные, поскольку предназначались для разовой службы. Очень скоро их металл сожрет ржавчина, и значит, лучше и покупать не имело смысла. Я осторожно помахивал ножами до тех пор, пока могильница не высохла, и лишь после этого сунул их в специальные ножны с металлическими кончиками. На несколько часов их хватит, а потом, если ножи не использовать, то все равно придется их выбросить. А лучше всего закопать в тайном месте. Дня через 2 от них не останется ничего, кроме кучки ржавчины. Я принял чашечку из рук мастера, и он тоже смазал могильницей свои 2 ножа. Еще ни разу в жизни я не использовал такой нож, а мастер признался, что сам он попробовал только раз. Именно это спасло ему жизнь. Я осторожно наклонил чашечку. На дне ее тихо шипели остатки могильницы. Я взглянул на Уберию и Олдса, но те, осмотрев стрелы, покачали головами. Скверно. Приходится выливать несколько капель яда, который стоит дороже золота. Я отошел в сторону и перевернул чашку в таком месте, в какое даже случайно не мог ступить ни человек, ни конь. Потом я вернулся к товарищам. Все присели на корточки, мастер устроился на камне. «Ну, что теперь?» – спросил он. Он хотел знать, не дрогнет ли кто-нибудь из нас, не засомневается, готов ли рискнуть жизнью. Своей, ничьей более. Этому меня и всех остальных в Атаге учил падер Брэган. Ты можешь рисковать только собственной жизнью. Ты идешь на дракона, словно в одиночку. «Готов», — сказал я по прошествии надлежащего времени. Не слишком быстро, чтобы это не выглядело так, будто я не заглянул в себя, но и не слишком поздно. В конце концов, я занимал в иерархии в Атаге место сразу же вслед за мастером Брэганом. И мне хотелось, чтобы остальные об этом помнили. «Готов», — произнес Олдс. «Можем идти», — бросила Уберия. Брэган вскинул голову и наградил арбалетчицу тяжким, будто лавина, взглядом. Та, похоже, сообразила, что любовные игры — это одно, а охота на дракона — совсем другое. «Я готова», — промолвила она и опустила голову. «Мы верим в себя», – изрек через минуту Брэган и закрыл глаза. Теперь у нас было время обратиться к богам. Я уже давно в такие моменты размышляю лишь о том, является ли правдивым сообщение о драконе, попадем ли мы на истинного монстра или только на создание вроде Суковки, Жолгана, Осельницы, либо Кобелушана. Конечно, за каждую подобную тварь тоже платят, однако бесценных трофеев, которые приносят основной доход от убийства дракона, чешуя, перья, когти, сихерон, рог, мы не обретем. Лишь слегка пополним кошелек. Случалось, ради смерти монстра гибло несколько отважнейших охотников, а кошелек перед выплатой худел, неподаваемое мясо дивным образом усыхало и покрывалось жилами. Лишь бы на этот раз был дракон. Неизвестно почему, припомнилась мне Маджуся Идиса. Не она первая и не она последняя хотела избежать пасти дракона. Другое дело, если девушка была красива. Немного жаль, особенно если учитывать, что дракону совершенно все равно, чем утолить голод. Будь то корова, телка, олень, охотник или красавица. Трудно поверить, что драконам так уж нравятся именно девичьи прелести. «Готовы», — промолвил Падер Брэгон. Я открыл глаза и встал. Потом потянулся и высморкался. Откашлялся. Вот теперь я был готов. Отцепив от седла фляжку с водой, я старательно намочил куртку и штаны, потом снял с шапки кожаную маску и проделал с ней то же самое. Остальные терпеливо ждали. Олд считал, что свежая вода лишь притягивает дракона. Я же думал, что это спасет меня от случайного языка огня. Закупорив фляжку, я вопросительно взглянул на мастера. «Идем», — сказал тот. Он шел первым. Два меча в ножнах за спиной, третий — любимый карник на боку. За ним шагал я. Тоже два клинка за плечами и третий, еще безымянный, на поясе. В руке тяжелая алебарда, одновременно топор, рогатина и копье. За мной шли арбалетчики. Поскольку я не оборачивался, то и не знал, в каком порядке они двигаются. Мы спускались вниз, осторожно обходя выступающие из земли камни. Мастер смотрел перед собой, я поглядывал по сторонам. Арбалетчики стерегли тыл. К тому времени, когда мы нашли воткнутую в землю стрелу, я не только разогрелся, но и покрылся испариной. К древку стрелы кем-то из сетевых, очевидно, муэлом, были привязаны две зеленые и одна красная веревочки. Это означало, мы на месте, сети разложены. Падер Брэгон молча кивнул и двинулся дальше. Пользуясь тем, что нахожусь у него за спиной, я откупорил фляжку и беззвучно из нее глотнул. Каким-то чудом мастер об этом узнал. Не оборачиваясь, не сбавляя шага, он поднял руку и погрозил мне пальцем. Еще через несколько шагов он снова вскинул руку и, подавая сигнал остановиться, наклонился над чем-то. Я заглянул ему через плечо и увидел вторую воткнутую в землю стрелу. Если считать, что само по себе это весьма необычно, так еще было и три голубых шнурка, оплетавших ее древко. Что это значит? Один голубой шнурок означает опасность. Два – большую опасность. Но три на моей памяти еще ни разу не использовали. Обойдя мастера, я впился взглядом в стрелу и вдруг понял, что Брэгон смотрит не на нее. Рядом со стрелой на камне лежала часть пера. Так мне в тот момент показалось. Стержень. Пустая трубочка. Я протянул руку, однако мастер меня опередил, осторожно взяв сужающийся к обоим концам кусок пера. Я хотел было задать вопрос, но не успел. «Шипастый дракон», — прошептал Падер Брэгон. «Шипа-дракон? Легендарный? Никем до сих пор не виденный шипа-дракон, могучий, покрытый не чешуей, как присмыкун, не перьями, словно пташник, не толстой кожей, будто не летающий болотник, а шипами. «Это они, источник могильницы?» — шепотом спросил Олдс. «Да». Мастер поднял руку и посмотрел трубочку на просвет. «Пустая». В его голосе слышалось искреннее разочарование. «Некоторые говорят, что шипастый дракон является всего лишь старым пташником, у которого высохли перья и их остатки превратились в шипы. Эти свежие молодые перья наполнены могильницей, за которую мы платим, как за драгоценные камни. А старые высыхают, и, может, поэтому теряются, выпадают. Он поднес трубочку к носу и осторожно понюхал. Никогда не видел шипа-дракона. И не знаю никого, кто осмелился утверждать, будто видел его. Не опуская руки, он оглядел нас по очереди. Если искал одобрение, то я на это надеюсь, нашел его на моем лице. Олдс явно испугался, а Уберия глядела то на одного из нас, то на другого, и, похоже, ничего не понимала. «Если Муэл оставил нам эти сведения», — начал Олдс, и вдруг замолчал. Ясно было, что он хотел нам предложить просто удрать. Откашлявшись, арбалетчик поскреб щеку. «Никогда не использовал аж трех...» И замолчал снова. «А в чем разница?» — быстро спросил я. «Два шнурка, три, четыре. Наверняка противник огромен и опасен. Но разве мы собирались охотиться на перепелок?» «Я еще не видела дракона», — пробормотала Уберия. Она меня рассмешила. Усмехнулся даже Падер Брэган, а Олдс насупил брови и коротко фыркнул. Однако время паники миновало. Падер Брэган забрал фляжку и намочил свою одежду. После этого он отдал ее Уберии, взглядом приказав сделать то же самое. Та, подчинившись его воле, смочила одежду, протерла мокрыми ладонями густые волосы и спрятала их под шлем. Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире рассказ Евгениуша Дембского «Воля дракона». В переводе с польского Леонида Кудрявцева. Немного погодя, наша ватага, пригнувшись, уже кралась дальше. За поворотом мы нашли еще одну стрелу. Обычно первая стрела втыкалась возле лошадей, означало, что сетевые на месте. Вторая устанавливалась в непосредственной близости к логову дракона. Третья появлялась, если сетевые хотели добавить что-то не очень важное. Она втыкалась совсем близко от логова, в 2 минутах от засады. Третья стрела. Красный шнурок, голубой и 2 зеленых. Опасность. С нами все в порядке. Могут быть какие-то неожиданности. «Что это означает?» – прошептала Уберия. У меня появилось желание сказать ей что-то вроде: «Получается, вопреки моим приказаниям, знаков по ночам ты не учила. А чем же ты тогда занималась?» Ничего я не сказал, а лишь не скрываясь, отпил из фляжки. Мастер сделал вид, будто этого не заметил. Я проверил свои ножи. От одного уже шел кислый дымок. Брэган нагнулся и подозвал остальных. «Гредо и я встанем перед пещерой», — шептал он. «Уберия — правое крыло, Олдс — левое. Помните, вы должны встать так, чтобы случайно не подстрелить меня или Гредо». Я помахал рукой. «Нет, с Гредой пойду я. Ты, мастер, тогда сможешь стрелять сверху и будешь видеть всю ситуацию, как на ладони». Брэган уставился в пространство невидящим взглядом, прикидывая различные варианты, но в конце концов все же кивнул и уклончиво сказал: Ладно, там будет видно. Ты пойдешь слева. Старайся попасть в крылья. Он тогда обязательно повернет голову к раненому месту. Говорил он это ясное дело у Берии. Кроме того, ты должна наблюдать за действиями мечников. Куда им удалось воткнуть клинки? Тогда тебе может открыться пятно Сагрегона. Немного помолчав, он промолвил: ну хорошо, начинаем. Пройдя несколько шагов, мы увидели на скале стрелку, оставленную небрежным и быстрым прикосновением к камню конца смолистой ветки. Двинулись в указанном направлении. Тропинка припроводила нас в глубокую расселину, такую узкую, что приходилось ставить ноги одну за другой. Каждому для того, чтобы не потерять равновесие и не упасть на бок, пришлось опираться на руки. Прежде чем расселина расширилась, я порядком вспотел. Интересно, как тут Санса и Муэл протащили свою сеть? Падер Брэган шел теперь медленнее, по неким только ему известным приметам, скорее всего, по запаху, определяя, в какой стороне находится логово дракона. Некоторое время спустя обычный в таких местах запах почувствовал и я. Что-то похожее на скисшую хлебную закваску с примесью паленого пера и свежего куриного помета. Я глубоко его вдохнул, но вовсе не потому, что люблю запах дракона, а просто у меня вдруг сильнее забилось сердце, словно при виде ядреной моей первой на долгое время единственной подружки. Я осторожно помахал руками несколько раз, почувствовал, как тихо щелкнули суставы, согнул и распрямил пальцы. Ущелье неожиданно расширилось, но тут же, словно засомневавшись, в какую сторону нас вести, свернуло сначала направо, а потом налево. Мы увидели на скальной стене еще одну стрелку. Вверх. Все по плану. В скале находилась пещера, а перед ней огороженная каменным заборчиком площадка. Тут мы и должны были убить чудовище. Драконы не такие уж мудрые, как все думают. Будь они действительно умны, то ни за что бы не селились в пещерах, перед которыми расположен удобный плацдарм для охотников. Они бы выбирали обиталище в расщелинах, недоступных никому иному. Мастер неожиданно согнулся, и у него щелкнуло в коленях. Оглянувшись, он улыбнулся и принялся карабкаться по каменному склону. Подождав немного, я отцепил фляжку и, положив ее на землю, показал Олцу на стену. Тот натянул потуже свои дурацкие перчатки с отрезанными пальцами и отправился вслед за мастером. Следующим поднимался я. На Уберию я не глядел и помогать ей не собирался. В няньке я не нанимался, шашни с ней не заводил, поэтому о сохранности своего пышного тела для Падера или кого-нибудь иного она должна заботиться сама. Поймав себя на этой мысли, я мысленно выругался. Сейчас надо думать лишь о работе. Неожиданно Олдс остановился. Очевидно, мастер перестал двигаться вверх. Заглянув сбоку, я увидел, что ноги Падера исчезают за краем скалы. Олдс последовал за ним. Я тоже поднялся выше, однако, подобно арбалетчику, не торопился забраться на площадку. Сначала высунул голову и внимательно огляделся. Логово дракона не отличалось ничем от других, виденных мною ранее. Отвесная скала, на которую могла бы взобраться лишь улитка. Перед входом в пещеру была каменная площадка, кое-где на ней виднелись пятна голой темно-бурой почвы. Дракон, вопреки утверждению Маджера Кассиделии, особенно его сына Маджера Аблитоса, который вроде бы 4 месяца назад первым его увидал, поселился здесь совсем недавно. Я им тогда не поверил. Уж слишком у сынка были косенькие глазки. Впрочем, уличать его во лжи не имело смысла. Его отец платил нам за избавление от чудовища и, значит, имел право на помощь в повышении общественного авторитета своего сынка. А еще, как мы в этом убедились, он намеревался, так, на всякий случай, при помощи мага избавить дочку от угрозы стать жертвой дракона. Стоп, снова мысли о чем-то другом. Хватит. Я еще раз оглядел площадку. Экскрементов было немного. Драконы не каждый раз испражняются перед своей пещерой. Однако того, что я увидел, особенно нескольких нерастоптанных самой тварью куч, хватило, чтобы я едва не присвистнул. Напоследок судьба послала мастеру настоящего дракона. Очень большого. Гигантского. Было тихо. Чудовище вроде бы сидело в пещере. Вроде бы. Наверняка. Иначе сетевые не висели бы на своих веревочных люльках чуть выше ее устья. Между ними горизонтально повисла свернутая в рулон сеть. Одно движение руки, ну, может, два, поскольку они должны это сделать одновременно, сеть высвободится и упадет на дракона. Лучше всего на его крылья. Оба сетевых одновременно подняли руки и показали растопыренные пальцы. Это означало, что все готово, и дракон засел в пещере. В подтверждение этого из темного отверстия до нас долетел выразительный шорох. Тут Муил помахал рукой, пытаясь привлечь наше внимание. Потом он показал на кучу экскрементов и широко развел руки. «Ну да, огромный дракон, мы уже знаем». Я перевалился через край площадки. Олд, пригнувшись, передвинулся влево от входа в пещеру. У Уберии подвернулась нога, она ударилась коленом о камень и, зашипев от боли, двинулась вправо. Падер Брэгон спустился с каменного барьера. Я отправился вслед за ним и, сделав несколько шагов, увидел за огромным камнем Греду. Тот глядел вверх. Лицо у него было необычное, широкое, словно полная луна. Однако губы, нос и глаза были сдвинуты к центру, словно что-то их друг к другу притягивало. Однако мечником он был великолепным и бесстрашным. Никаких физиономий он нам не строил, знал, что мы уже все поняли. Мы подошли к нему, присели рядом. «Не видел его», — прошептал Грега. «Из логова доносятся какие-то звуки, но нос он не показывает. А вообще я готов». Мастер кивнул и огляделся, чтобы определить, на месте ли арбалетчики. Они были на месте. «Не знаю», — начал Греда. «Что-то мне не нравится». «Что?» «Не знаю», — повторил он. «Если тварь сидит в пещере вторую ночь и второй день, то должна быть сыта». Я кивнул, хотя никто моего мнения не спрашивал. «Но тогда он должен выпускать газы и отрыгивать». Теперь кивнул уже мастер. Однако этого я не слышал. Греда скривил свою коронную гримасу. «А сидит ли он в пещере?» – спросил мастер. «Да, наверняка». «Или там обосновался кто-то другой?» – прошептал я. Они оба посмотрели на меня и на время задумались. В конце концов Брэгон изрек: «Нет, ни один зверь не займет логово дракона». Я тоже знал это, однако без боя сдаваться не хотел. В нормальной ситуации заяц тоже не осмелится укусить собаку, а вот бешеный или затравленный – легко. «Глупец», – буркнул мастер. Я не обиделся. Высунулся из-за камня и стал внюхиваться, вглядываться, вслушиваться. Остальные ждали моего вердикта. Что бы ни говорили, но слух и нюх у меня были лучшие в атаке. Нет, все совпадало. Кислый запах преобладал, значит, дракон там. Я взглянул на мастера и сказал: «Идем». Потом я выскользнул из-за камня и, еще раз взглянув на вход в пещеру, пошел влево, в сторону Олдса. Мастер подался поближе к Уберии. Греда, повинуясь движению руки Брэгона, остался за камнем. Лязгнули крючки арбалетов. В последний момент я высмотрел еще одну расщелину. Оттуда, подумал я, будет гораздо ловчее достать дракона, когда он нацелит рыло на Греду. Нужно тогда ударить по крыльям. Бестия, как обычно, повернет голову и подставит шею Уберии. Лишь бы она не упустила момент. Я забрался в расщелину, прижался к скале и сделал глубокий вдох. После этого я вынул двое ножен с ножами и, переложив их в левую руку, правой сжал рукоять меча. Высунул голову наружу. Как раз в этот момент Греда вышел из-за камня, притопнул ногой, проверяя твердость грунта, а также не скользкий ли он. Теперь о тишине можно было не заботиться, даже наоборот. Мечник сделал несколько шагов, криво усмехнулся и засвистел. Долго, громко. После того, как свист стих, эхо донесло до нас несколько его отголосков. Я впился взглядом в устье пещеры. Ничто там даже не шевельнулось. Греда набрал полные легкие воздуха и засвистел так, что мог бы, например, на ярмарке напугать табун лошадей и стадо гусей. Мы ждали. Я попытался отереть вспотевшую ладонь о полукуртки, но поскольку она была мокрой, ничего у меня не получилось. Тогда я поставил меч к скале и, не спуская глаз со входа в пещеру, потер руку о холодный камень. Холодный и тоже сырой. Прилично разозлившись на себя, я сунул руку под полукуртки и, все-таки обнаружив сухой кусочек материи, вытер об него руку. Греда оглянулся на мастера, послав ему мрачный взгляд. В этот самый момент из пещеры послышался звук, услышав который, я почувствовал легкий озноб. Протяжный, высокий стон. Может, даже не стон, а плаксивая жалобная трель, какую может издать флейта в руках хорошего музыканта. Ничего подобного я до сих пор не слышал. Низкий, шелковистый, мягкий звук. Я высунулся дальше и посмотрел на Падера Брэгана. Тот выпрямился и ненадолго задумался. Потом прислонил карник к камню и начал жестикулировать. «Что думаешь?» Я положил ножи на выступ скалы и, не спуская глаз с пещеры, ответил тем же манером. «Глухой?» «Не бывает глухих драконов. Может, он болеет?» Он немного помедлил и спросил: «Подыхает?» «Видели ли мы когда-нибудь умирающего дракона? Может, они подыхают в недоступных местах?» «Ты учил меня, что драконы бессмертные могут умереть лишь с нашей помощью». «Я мог ошибаться». Падер Брэган опустил руки и задумался. Греда положил меч на сгибы вытянутых вперед рук и прожестикулировал: «Кину заряд». Мастер попытался сообразить, что из этого выйдет. «Обычно мы такого не делаем. Драконы вылетают из логова бешеные и более опасные, чем тогда, когда появляются лишь из любопытства, сытые, полусонные. Нет. Свистни еще пару раз». Греда прогнулся назад и, набрав полную грудь воздуха, засвистел. Он свистел и свистел. Неожиданно к нему присоединился Муил, а потом и Санса. Непонятно, отчего это показалось мне смешным. Мы ожидали тяжелого, опасного сражения, смертельного боя, да еще и с настоящим гигантом, а тут свистим, как подростки, смотавшиеся из соседского сада и решившие из безопасного убежища подразнить хозяина. «Ну!» — крикнул Падер Брэган. Они перестали свистеть. Рассерженное эхо еще некоторое время множилось и вновь сталкивалось, накладываясь само на себя, пока не утихло вовсе. Мастер скривился, однако лишь схватил губами кончик своего уса и вдруг приказал: «Заряд!» Неожиданно ему возразил Олдс: «Мы этого не сделаем». Все посмотрели на него. «Что-то тут не так», — упрямо сказал Олдс. «Ну что же делать?» — крикнул Греда. Может быть, слишком громко, поскольку его крики разбудили чуткое эхо. «Не знаю. Однако и спешить не стоит», — заявил Олдс. «Не можем мы здесь сидеть до ночи», — промолвил Падер Брэган. «Готовь заряд». Греда вынул из кармана два мешочка, сунул один в другой и принялся энергично добывать огонь с помощью огнива. Посыпались искры, и часть из них попала внутрь мешочка. Тот задымился. Мечник быстро наклонился, сунул в мешочек камень, пробежав несколько шагов, кинул дымящийся подарок в темное отверстие логова. «Плохо!» — неожиданно крикнул Олдс. «Все не так!» И накаркал. Чтоб он сдох. А может, он заметил это раньше нас? Греда шагнул к выходу. Мойл в веревочной колыбели слегка отодвинулся от скалы, чтобы лучше видеть выход из пещеры. И тогда из-за скалы, в которой дракон устроил себе логово, вылетел он сам. Мощный, огромный, черный с зеленоватыми боками и крыльями, которые могли бы накрыть крыши двух больших авинов. Голова у него была больше теленка. Кормить его девицами не имело никакого смысла. Огромный, торчащий из головы драконий рог был длиной почти с мужское предплечье. Шипы-дракон со свистом, разрезая воздух, пронесся над распростертым Гредой, а воздушный поток от его крыльев чуть не вбил мечника в камень. Перед скалой дракон взмыл вверх, его змеящийся хвост хлестнул по стене. Когда дракон набрал высоту, чтобы спикировать на нас снова, я увидел... В том месте, где только что сидел Санса, теперь находится красное пятно. По стене стекает кровавая каша, лоскутки одежды отваливаются и падают вниз. Я молча таращил глаза. Неожиданно какой-то комок оторвался от кровавой массы и упал на камни. Это была голова Санцы. Кто-то вопил Муил, выдирая ноги из люльки. Все происходило ужасно медленно, словно мы погрузились в невидимый густой кисель. Когда я с усилием поднял глаза на дракона, то увидел, как от брони на брюхе чудовища отскочила чья-то стрела. И тотчас за ней следующая. Это Уберия совершенно потеряла голову и лупила в самое защищенное место на теле дракона. Я по-прежнему стоял неподвижно, частично скрытый скалой. С трудом оторвав взгляд от гиганта, завершающего в воздухе круг, я взглянул на мастера. Он показался из-за своего камня, сжимая в обеих руках мечи, карник и другой. Похоже, он ждал атаки, чтобы добраться до какого-нибудь чувствительного места врага и рубить, рубить, рубить! Я схватил ножи, заткнул их за пояс и вылез с двумя мечами в руках. Шипа-дракон закончил очень красивый поворот в воздухе, задрал длинный, словно три телеги, хвост и ринулся вниз. Как мне показалось, он метил в Греду, который, так медленно все происходило, продолжал подниматься на ноги. «Падай!» — крикнул я и выскочил на открытое пространство, размахивая руками. Мне хотелось, чтобы дракон увидел меня, чтобы сбился с ритма полета, попытался свернуть и упустил из виду цель. Я заметил, как у него разбухает зоб под нижней челюстью. Это означало, что он вскоре извергнет огонь. Кредо тоже это увидел и уже приготовился отскочить, однако дракон проявил просто дьявольское хитроумие. Падая на Креду, он неожиданно выгнул шею и выплюнул длинное огненное облако в сторону Уберии. Я увидел, как она вскинула руки. Как неожиданно вся вспыхнула, но еще некоторое время оставалась на месте, очевидно, застряв в какой-то трещине. Я еще успел увидеть, как ее голова взорвалась, и во все стороны, словно вылетевшие из горшка каша, брызнули какие-то светлые комки. Потом обожженное тело Уберии упало, а я наконец-то взглянул на дракона. Тот подлетал к Греде. До сих пор драконы, с которыми нам приходилось сражаться, могли отрыгнуть огнем самое большее два раза за всю драку. Этот явно был иным. Но насколько? Что сулили его огромные размеры? Мог ли он испепелить также и мечника? Я крикнул еще раз, но горло меня подвело и выдало лишь хрип. Зоб дракона пульсировал, однако пока не увеличивался. Сам же он стремительно падал на Греду, а я мчался туда, где должен был оказаться бог монстра в момент удара. Греда рванул было в одну сторону, потом отпрыгнул и бросился в другую, однако сделал это раньше времени. Шипа-дракон был еще слишком далеко, не думал даже сворачивать, а просто, вытянув голову, водил ею вслед за мечущейся перед ним фигуркой. Когда дракон опустился ниже и стал выравнивать полет, чтобы скосить мечника одним ударом, тот привстал, вытянулся во весь рост, кажется, даже поднялся на пальцах. Я угадал его намерение. Дракон ударит, а он в последний, единственно возможный момент упадет на землю и попытается вонзить меч куда-нибудь в тело, может, даже резанет по крылу. Если бы только ему удалось перерубить перепонку. Шипа-дракон налетел, и Греда выполнил свое наилучшее падение ногами вперед, выставив вперед меч и вонзил его. Вонзил в разинутую пасть чудище. Греда совершил только одну ошибку. На большее у него не хватило времени. Рукоять меча находилась на высоте его живота, и дракон, в язык которого вонзилось лезвие, всей силой своего тела ударил мечника оголовком рукояти. Мгновением позже дракон с наколотым на противоположный конец меча Греды взлетел выше, а потом мотнул кошмарной головой и стряхнул мечника, сторчавшего из пасти оружия. Воющий, беспорядочно размахивающий конечностями тела после короткого падения, с глухим звуком ударилась о каменную площадку перед пещерой. Вой прекратился. Боже! Дракон наверняка даже толком не почувствовал веса воина в кольчуге. Послышался крик мастера: «Прячься!» Я бросился в укрытие, хотя знал, ни один атакованный дракон не уходит от драки. Он нападает, пока не погибнет сам или не убьет врага. Это чудовище, король драконов, этот проклятый шипа-дракон, обладал такой же яростью, как и стая обыкновенных. Я добежал до своей щели и юркнул в нее. Впрочем, тут же развернувшись, не удержался и выглянул. Дракон поднялся еще выше и сделал в воздухе петлю. Наверняка он хотел оценить расстановку сил, посчитать оставшихся в живых врагов. Я вжался в скалу и увидел, как из люльки выбирается Мурил. Бедняга не знал, где спрятаться. Подняться вверх на вершину, чтобы его сбило потоком воздуха? Вниз, на каменную площадку перед логовом, на которой негде укрыться? Он все же выбрал второе и, наконец, выбравшись из веревок, начал спускаться. Тут одна нога его снова запуталась, он потерял равновесие и повис головой вниз. Шипа-дракон развернулся в воздухе, сделал разворот, словно легкая проворная ласточка, заметил движение на стене и спикировал, как ястреб на курицу. Был он в этот момент смертельно красивым, низвергался подобно молнии. Я выскочил из-за камня и бросился через площадку к пещере. Через несколько шагов я отшвырнул оба меча. За спиной у меня был третий, и он не мешал мне бежать. Мчался я как никогда в жизни, и никогда в жизни я не бегал на перегонки с такой близкой смертью. Если дракон уже восстановил в своем зобу огненную слюну, то моя голова вот-вот поджарится и взорвется. Однако если сейчас его не уничтожить, то эта рептилия будет и дальше убивать нас по одному. Я увидел, как Мурил все же выпутался из веревок и начал съезжать по одной из них. Когда я уже приближался к логову, а дракон к Мурилу, сетевой отпустил веревку и кубарем скатился по скале. Он глухо ударился о землю, однако того лопающегося звука, который издало тело Греда, я не услышал. Я вбежал под свод пещеры и, остановившись, обернулся. Сверху до меня доносился грохот, треск, словно бы мужики дрались кнутами или ремнями. Я вернулся к выходу и выглянул. Мурил лежал неподвижно. Дракон махал крыльями, пытаясь остановиться. Именно перепонки огромных крыльев издавали этот трескучий звук. Наконец он мягко приземлился. Скрипнули когти. На меня дракон не обращал ни малейшего внимания. Поэтому я выбрался из пещеры и на цыпочках вплотную к скале двинулся в направлении его крыла, чтобы наверняка ударить мечом по перепонке, а если удастся, то поддеть лезвием чешуйку на боку, где не было отравленных шипов, и вбить в тело отравленный нож. Мастер Брэгон закричал, отвлекая внимание шипа-дракона от меня и Мурила, да только бестия не обращала на него внимания. Монстр вытянул голову в сторону неподвижного сетевого, а из пасти у него все еще торчал меч Греды. Может, поэтому он не мог плюнуть огнем? Я же теперь двигался вдоль хвоста чудовища. Кислый запах выбивал из моих глаз слезы, и я боялся, что вот-вот кашляну. Тогда монстр повернет голову и заглянет мне в глаза. Клянусь, я предпочел бы умереть, чем посмотреть ему в глаза и остаться жить с этими воспоминаниями. В том месте, где хвост переходил в туловище, он имел толщину пивного бочонка. Тело дракона, конечно, было еще шире, а возле крыльев оно достигало толщины двух пней от вековых дубов. Я поравнялся с концами сложенных крыльев, от острого запаха мое лицо залило слезами, и дышал я чем угодно, но только не воздухом. Неожиданно, уже взявшись за рукоять меча, я увидел, как хвост чудовища отодвигается в сторону. Из открывшегося отверстия начинает выдавливаться густая смолистая масса, в которой виднеются какие-то белые щепки. Темное месиво выплывало и выплывало. От него валил пар, который вместе с запахом словно ударил меня по глазам. Я заткнул нос и, глубоко вздохнув, почувствовал, как зловоние заполнило и обожгло легкие. Я бросился в сторону, в эту теплую мерзкую массу между кусками непереваренных коровьих костей. В руке у меня был нож, и я тотчас вонзил его в светлую, открывшуюся на время дефекации кожу. Вслед за этим моя левая рука погрузилась по локоть в экскременты и схватила второй нож. Правая была уже по плечо в дурно пахнущей массе, и только благодаря этому я удержался на поверхности, не погрузившись с головой. Я вонзил второй нож рядом с первым. Дракон, только сейчас, почувствовав мои удары, испуганно заскрипел и, дернувшись всем телом, саданул меня о скалу, что привело к вдвойне счастливому результату. Во-первых, из чудовища теперь валило так, что я мог бы запросто утонуть. Во-вторых, основание хвоста несколько раз резко дернулось, и останься я слишком близко, меня бы сплющило и впрессовало в массу из кусков непереваренной кожи, рогов и костей. К счастью, дракон был так огромен, что когда он притиснул меня к отвесной скале, между толстым хвостом и камнем у земли остался небольшой зазор, достаточный, чтобы подобная мне маленькая мышка пережила удар. Шипа-дракон отодвинулся, а я остался лежать неподвижно, надеясь, что он меня не заметит. Так оно и получилось. Осторожно приоткрыв глаза, я заметил, как тварь, поворачивая голову, нечаянно задела о скалу рукояткой торчащего из пасти меча. Только теперь он зарычал, и сила попавшего в меня воздушного удара была такова, что меня протащило по шероховатому камню, сорвало с головы шапку и одновременно достаточно неплохо очистило от экскрементов. Град взметнувшейся каменной крошки и камешков пролетел рядом со мной, попал в скалу и мне в голову, как если бы на меня высыпали со стен осажденной крепости корзину щебня. Слезы заливали глаза, но я все же увидел, как дракон рванулся вверх, словно пытаясь взлететь, но тут же рухнул обратно. Перевернувшись, я вскочил на ноги и кинулся в сторону пещеры. Дракон рыкнул еще раз. Не знаю, смотрел ли он на меня в тот момент, однако мне в спину опять ударила сильная струя воздуха, пыли и мелких камешков. Я пролетел несколько шагов и, размахивая руками, шлепнулся на камень, словно ком глины. В этот момент из глубины пещеры до меня долетел стон, подобный уже слышанному ранее. Времени вслушиваться не было. Вскочив, я вбежал в пещеру, прижался к холодному камню стены, услышал какой-то дробный стук и только немного погодя сообразил, что это стучат мои зубы. Поднеся к лицу руку, я понял, что она грязна, замарана драконьими экскрементами и ужасно смердит, а пальцы трепещут, словно крылышки мотылька. Пожелая я их пересчитать, наверняка потерпел бы фиаско. Потом я услышал, как кто-то рыдает рядом со мной, оглянулся и никого не обнаружил. Оказывается, это плакал я. Я хотел было вытереть слезы рукавом, однако если бы сделал это, то лишь залепил бы себе глаза грязью. Тогда я сорвал куртку, выдрал из-за пояса полурубашки и вытер лицо. Я подумал, что необходимо сообщить остальным о двух порциях могильницы, которые я засадил в монстра. Подождем. Он должен сдохнуть. Должен. Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Евгениуш Дембский «Воля дракона» в переводе с польского Леонида Кудрявцева. Я потащился к выходу. Олдс, которого на протяжении всего сражения я не видел и замечал лишь его летящие стрелы, высекающие искры из чешуек дракона, шел мягким, крадущимся шагом, заходил к распростертому на площадке чудовищу сбоку, чтобы выстрелить в него еще раз, поставив последнюю точку. Падер Бреган подходил к дракону с другой стороны. В руке у него был карник. Шиподракон извивался, а хвост его бился о скалу с хрустом и грохотом. Одно его крыло было прижато к скале, другое он начинал было расправлять, но тут же сворачивал опять. Тело корчилось на каменной площадке, а шипы на боках и спине брызгали ядом. Дракон изгибался, как насаживаемый на крючок дождевой червяк. Бесцельные броски, во время которых он тупил свои когти и ломал длинные кости крыльев, вызывали у меня дрожь омерзения. А вообще было здорово. Омерзительно здорово. Дракон замер. «Нет, мастер!» «Не надо подходить!» — попытался крикнуть я, и сам едва услышал свой шепот. Охрип. Тогда я начал показывать жестами. «Не нужно!» — всадил в него два ножа. «Подождите!» С трудом передвигая дрожащие ноги, я вышел на свет. Моя куртка, штаны и ботинки пахли так страшно, что, кашлянув, я поднес ладонь ко рту и, почувствовав на губах кисло-соленый щиплющий вкус, согнулся и стал изрыгать воду и желчь. Краем глаза я видел, как Падер подходит к голове шипа-дракона, скорее всего, примиряясь к огромному драконьему рогу. В глазах Брэгана читалась жажда мести. Я упал на колени и стал несколько беспорядочно подавать ему сигналы, но он не обращал на них внимания. За его спиной появилась фигура арбалетчика. Олд что-то сказал мастеру, и тот остановился. Арбалетчик подошел ближе, и между ними завязался разговор. Я же, пораженный бессилием, побрел в их сторону. У меня дрожали колени, а ноги подгибались при каждом шаге. Я кашлял и плевался, тряс головой, чтобы стряхнуть слезы, поскольку рук к лицу подносить уже не рисковал. Все плохое, что могло случиться, уже произошло. Уберия погибла. Умер Греда. Наверняка погиб сетевой Санса, более старый, чем мастер Брэгган. Скорее всего, умер Муэл, упавший на камни. Я брел, цепляясь ногой за ногу, спотыкаясь о камни. Потом мне пришлось во второй раз остановиться и отхаркаться. Олдс и Брэгган стояли и глядели на убитого дракона. Похоже, они только сейчас начали до конца осознавать его размеры. Вот Падер с удивлением покачал головой. Заметив меня, он радостно взмахнул рукой и сказал: «Великолепно себя показал, сынок! Однако подходи против ветра!» Я прыснул от смеха. Несколько глупых слов после нескольких минут ужасного страха высвободили зародившийся где-то в надсаженных внутренностях смех. Сначала я захихикал, а потом разразился хохотом, так что у меня вскоре заболел живот, а ноги отказались служить. Снова упав на колени, я выронил меч. Подчиняясь остаткам здравого смысла, я отстегнул двойные ножны с оставшимися ножами и откинул в сторону. Безумный хохот пригибал меня к земле. Сквозь льющиеся слезы я заметил, что мастер и Олд, глядя на меня, тоже начинают хихикать. Вскоре они, подобно мне, будут кататься по исцарапанной телом дракона каменной площадке. Счастливые, что выжили, ошеломленные уже обретенным богатством. «Боже мой! Мы получили рог! Получили когти, шипы с могильницей!» Сильный спазм согнул меня вдвое, и я уже не мог ни смеяться, ни встать. Однако мне удалось перевернуться на бок. Мастер и Уолт сбросили оружие и, согнувшись, пытались хлопать друг друга по спине, по плечам, рукам, но не имели на это сил, не могли попасть. Махали руками, словно два ярмарочных нищих, охваченных приступом чахотки. А сами в этот момент были богаче Маджера Касаделии. Именно тогда тело дракона дрогнуло. Лишь один я увидел, как шевельнулся конец хвоста, самый кончик. Я было сделал вдох, но тут время опять замедлилось, превратилось в прозрачную клейкую массу. Вдох этот длился наверняка целые столетия. Два моих товарища задыхались от смеха, и только монстр двигался с нормальной скоростью. Он поднял огромную голову и потряс ею. Похожие на перекрученные древесные пни лапы задвигались, а когти скрипнули о камень. Звук этот наконец-то предупредил мастера и Олдса. Они начали выпрямляться, поворачивая голову к дракону, а я приподнялся, одновременно пытаясь найти на ощупь ножи и меч. «Поздно! Поздно! Поздно!» Голова метнулась в сторону Олдса и Падера Брэгана. Арбалетчик выстрелил в открытую пасть, однако морда продолжала двигаться в их направлении. Дракон собирался одновременно схватить обоих мужчин. Однако лапы чудовища подломились, нарушив его намерение. Конец морды, покрытый роговыми пластинами, задел окаменевшего Брэгана и отшвырнул его аж к каменному ограждению, а сама голова, все еще двигаясь, пыталась перехватить кинувшегося на утек арбалетчика. И только тогда я метнулся вперед. Не знаю почему, но мне казалось, что карник находится ближе, чем мой собственный меч. Тело мастера еще было в воздухе. Голос Олдса раздавался из недр пасти, а крыло дракона, которым он двинул назад, задело меня. Гибкая перепонка остановила мой бег. Так хлопушка отбрасывает муху. В темноту и тишину. Длилось это, наверное, несколько секунд, поскольку Очнувшись, я увидел несчастного стонущего Олкса, проткнутого несколькими зубами шипа-дракона. А гадина вновь лежала без движения. В голове у меня шумело, страшно болела выбитая нижняя челюсть, и что-то теплое и липкое сочилось через правый глаз на щеку. Поднимаясь, я обнаружил, что у меня саднит левый локоть, а движение вызывает такую сверлящую боль в висках, что и здоровый мой глаз на мгновение заволокла пелена боли. Я ненадолго замер, закашлялся, однако сплюнуть не смог, потому что челюсть у меня была выбита. Тогда, расставив колени пошире, я со всей силы ударил по твари сбоку. В голове моей вспыхнула молния. Я на удачу ударил еще раз. После этого я потащился к лежавшему неподвижно мастеру. Олдс либо меня увидел, либо почувствовал предсмертный прилив силы, гаркнул что-то на незнакомом языке. Я посмотрел на него. Голова дракона лежала на боку, однако в предсмертных судорогах тварь умудрилась сломать арбалетчику позвоночник. Я мог помочь Олдсу, лишь добив его, но не спешил этого делать, молясь богам, чтобы они отобрали у него жизнь, не дожидаясь, когда стоны арбалетчика заставят меня сделать это собственными руками. Я подошел к мастеру Брэгану. Тот был жив и всматривался в небо, словно бы с недоверием. Я опустился на камень рядом с ним, прикоснувшись к его руке, позвал: «Мастер! Мастер!» Некоторое время он не реагировал, а потом все-таки посмотрел на меня и прохрипел: «Мы его поимели, короля драконов, шипа дракона». Его голос звучал все громче, в нем чувствовалась радость и триумф. «Королеву», — машинально поправил его я. «Королеву». Пальцы его левой руки дрогнули. С каждым его движением во мне росла надежда. Быстро сорвав с себя рубашку, я свернул ее и подложил мастеру под голову. Он метнул взгляд на мертвого врага. «Тебе виднее», — сказал он и неожиданно усмехнулся. «Был в надлежащем месте». Я испугался, что он снова начнет хихикать, и если у него поранены внутренности, то спазмы могут их разорвать. «Огромный рог», — сказал я быстро, желая сконцентрировать внимание Падера Брэгана на чем-то ином. «Из этого рога можно выточить 4 больших или дюжину маленьких». Отвлекающий маневр удался. Мастер посмотрел на рог дракона. В уголках его губ появились капельки крови. Несмотря на то, что у меня от боли буквально сыпались искры из глаз, я сжал челюсти. «Может, продать его целым?» Я знал наперед, какой получу ответ, но лучший вопрос мне в голову не пришло. «Глупый Авенсис». Струйка крови пробежала по бороде мастера. Он не заметил этого. «Знаешь такого, кто настолько богат? Отправься хоть к самому Траделлару». Падер попытался иронично хмыкнуть. «Он тоже не отдаст половину сокровищницы. Скорее прикажет нас убить». Олдс захрипел и затих. «Мастер, у нас большие потери. Уберия, он как будто не слышал меня». «Ей повезло. Такая добыча в первый же раз». Я внимательно к нему пригляделся. Глаза у него блестели, как от горячки. Как я мог не заметить нездорового блеска? «Уберия, знаешь, почему необходимо быстро разделать дракона?» Я остолбенел. Мастер быстрым движением схватил меня за ладонь. «Говорил тебе много раз, не помнишь?» Огненная слюна начинает разъедать его изнутри. «Ну, хорошо. Хорошая девочка». Он отпустил мою руку. «Теперь спеши. Помни, сначала рог. Потом несколько горстей шипов, чтобы получить собственную могильницу», — бормотал он. «Под конец когти, сколько удастся. Пусть Авенсис спешит. Однако...» В горле у него забулькало. если с когтями будут трудности, бери шипы. Да, шипы. Шипы важнее. Когти только две штуки, самые большие. Он закашлялся, и красные брызги выплеснулись на его грудь. Я хотел ему помочь, но он ударил меня кулаком в плечо и прохрипел: «За работу!» Я схватил карник и бросился к дракону. Вонзив меч в голову чудовища возле основания рога, я повторил удар, и мне даже удалось пробиться сквозь чешую, но не слишком глубоко. Пришлось надавить на меч, и через некоторое время он вошел вплоть дракона на достаточную глубину. Я рассекал мясо, вырезал, выламывал рог. Прикасаясь к нему ладонью, я чувствовал, как с каждым моим движением он становится все теплее. Начиналось самосожжение дракона. Посмертная месть убийцам и грабителям. Я заспешил, хотя задыхался от боли в груди и голове, а также от смрада, что источало нагревающееся тело дракона. Из последних сил, вонзив карник в голову чудовища, я навалился на рог. К моему изумлению, в ответ пасть дракона отверзлась. Послышалось мерзкое хлюпанье, и на землю выпало переломанное и полупереваренное тело Олдса. При этом из глотки вырвался клуб дыма. Я закашлялся и отошел на несколько шагов, чтобы вздохнуть и дать отдых дрожащим рукам и подгибающимся ногам. Разглядывая дракона, я снова и снова удивлялся тому, что мы его одолели. Самого языка, пронзенного мечом Греды, пришпиленного к нижней челюсти, хватило бы на 3 бочки солонины. Зубы. Ужас, а не зубы. Клыки, словно кинжалы, плоские, широкие, похожие на мотыги, однако острые, словно бритвы. Чтобы разделать такого гиганта, понадобится 2 дюжины людей. Однако я был совершенно один. Дым, вырвавшийся из пасти, рассеялся. Я подошел ближе и снова вцепился в рог. Что-то подалось. Я стиснул зубы и навалился всем телом. Боже! Рог хрустнул и, чмокнув, освободился. Я опустился на землю, поджав ноги и, выдернув карник, перерубил жилы, а также хрящи, соединяющие рог с телом. Собрав остатки сил, я оттащил его подальше, а потом, желая сделать мастеру приятное, поволок добычу в его сторону. Тот слегка приподнял голову и некоторое время смотрел на меня, а потом бессильно ее уронил. Углубление, оставленное головой мастера на свернутой рубашке, уже наполнилось кровью. Я подтащил остывающий рог и положил его в пределах досягаемости руки Брэгана. Потом начал подниматься по скальной гряде. На ее вершине я остановился и немного отдохнул. Мое громкое дыхание было единственным звуком. Опустившись вниз, я схватил оставленную здесь фляжку и сделал несколько глотков. Желудок отозвался протестом. Отдышавшись, я попил еще, и на этот раз удачно, без последствий. Сняв пояс, я стянул им грудь. Заболели сломанные ребра, и я застонал. Прежде чем ко мне вернулись силы, я, стараясь экономить воду, вымыл руки. Вновь перевалив через гребень, я подошел к мастеру. Тот лежал с закрытыми глазами, однако пальцы его слегка поглаживали окровавленные основания драконьего рога. Я приподнял Брэгану голову и влил ему в рот несколько капель. Тот принял воду, вновь вызвав у меня надежду. Однако та улетучилась, когда я почувствовал, как под моими пальцами прогибаются кости его черепа на затылке. «Сколько?» – прошептал мастер и открыл глаза. «Погибло Уберия», – сообщил я. «Греда. Олдс. Санса». Брэган молча смотрел на меня. «Пойду посмотрю, что случилось с Мойлом. Впрочем...» Я махнул рукой и отвернулся. Не пристало ученику видеть слезы мастера. Тело дракона я обошел по широкой дуге. Внутри у него что-то шелестело и потрескивало. Хотел бы я сказать, что это был огонь, однако потрескивало как-то по-иному. Муил лежал неподвижно там, где упал. Я сделал еще шаг и остановился, поскольку приближаться не имело смысла. Череп его расковался, словно дыня. Я вернулся к дракону. Когти его уже нагрелись, однако как раз в этот момент выдергивать их было удобнее всего. Достаточно было лишь посильнее дернуть, и они без жил и сухожилий отделялись от тела. Я подумал, что это необходимо запомнить на будущее. Подойдя ближе к туловищу, я снял пояс, сделал из него петлю и закинул в заросли великолепных шипов. Затянув ее, я осторожно дернул пояс и получил несколько десятков бесценных, наполненных страшным ядом сосудов. Сделав так еще несколько раз, я подавил в себе жадность, бережно сложил шипы на кусок оторванной от рубашки материи и, взяв ее за края, осторожно отошел от все более нагревающегося шипа дракона. Спрятав шипы под сводами пещеры, я решил, что неплохо бы перенести туда и мастера. Отправиться за помощью прямо сейчас я не мог, хотя бы потому, что толпа бандитов, жаждущих легкой добычи, появится тут быстрее. Вернувшись к мастеру, я наклонился над ним и сказал: «Занесу тебя в пещеру». Тот не ответил, поскольку оказался без сознания. Я подумал, что так даже лучше. То и дело спотыкаясь, я вернулся к Муэлу. Говоря себе, что наверняка мастер поступил бы так же, я снял с Муэла рубашку и ремни. Потом я перетащил его тело к дракону и уложил ему под бок. Вслед за этим я вернулся к мастеру, разложил снятое из сетевого, перетащил на него Брэгана и поволок к пещере. Время от времени голова мастера задевала о камни, но я уже ничего с этим поделать не мог. Под сводами пещеры я обрызгал его лицо водой и, снова вернувшись, перетащил к дракону останки Олкса. Я огляделся. Уберия превратилась в кучку пепла, а до Сансы я не смог бы добраться и в лучшем состоянии. Может, потом, когда вернусь сюда с людьми. Если до этого времени его тело не растащат вороны. Дракон вскоре сгорит, и при этом сгорят тела его убийц. Затащив в пещеру когти и рог, я упал совершенно без сил возле Брэгана. Воздух вырывался из моих легких с хрипом, у меня свистело в груди, при каждом вдохе болело, по крайней мере, в двух местах. И все же я дышал. Карник. Где меч мастера? Почти плача от злости, что приходится снова двигаться, я сел и огляделся, по глупости надеясь, что каким-то чудесным образом оружие окажется поблизости. Нет, меч лежал там, где я его оставил, под окровавленной скалой, а из тела дракона между тем уже начали пробиваться струйки дыма. И все же мне пришлось сходить за мечом. Я уже хотел приподнять голову Брэгана, чтобы осмотреть раны на затылке, когда из глубины пещеры и из дальней части широкого темного коридора до меня долетел протяжный тоненький стон. У меня на затылке волосы встали дыбом. А ведь мы слышали этот звук и раньше. Собственно, именно это и ввело в заблуждение сетевых, решивших, будто дракон находится в пещере. Мы тоже так думали. Именно поэтому он нас и захватил врасплох. «Авенсис!» — услышал я. Наклонившись над мастером, я приложил палец к губам. Брэган уже пришел в сознание, и в его взгляде читался вопрос. «Что-то тут еще есть!» — шепнул я, наклонившись к уху мастера. Мне понадобилось некоторое время, чтобы сказать следующее, но все же это я произнес. «Пойду туда». «Подожди», — прошипел Брэган. В горле у него забулькало. Он пошевелил рукой. «Возьми перчатку. А где шипы?» «Верно. Все-таки у меня есть самое сильное оружие. С ним я могу идти в одиночку даже на медведя. Лишь бы только увернуться от первой атаки, лишь бы один раз зацепить неприятеля. Самая маленькая ранка не даст ему возможности повторить удар. Я видел, как сегодня могильница убила того, кто ее выделяет». Я вытащил из-за пояса Падера Брэгана перчатку, схватил шип, легко и не сильно ударил острием карника по концу шипа. Появилась капля отравы. Тогда я взял левой рукой еще два шипа и направился вглубь пещеры. Куполообразная пещера сужалась, потолок ее значительно опускался, и она уменьшалась до размера дворцового коридора. Полумрак становился все гуще, однако после того, как мне удалось овладеть своим разыгравшимся от страха воображением, до меня дошло, что странный звук доносится с достаточно большого расстояния. Я сделал еще несколько шагов, остановился и стал вглядываться в темноту. Через некоторое время мне показалось, что в стене мрака виднеется какое-то светлое пятно. Я тряхнул головой, чтобы избавиться от капель холодного липкого пота. На щеках остались мокрые следы, и я почувствовал на них холод. Легкое дуновение ветра. Сделав еще несколько шагов, я снова остановился и прислушался. Ноги мои не желали идти дальше. Более того, если бы я повернулся в сторону выхода, то они бы понесли меня быстрее табуна испуганных лошадей. Вот вперед не хотели. Короче, я стоял, обратившись вслух. Потом что-то шевельнулось и раздался скрежет. Наверняка когти о камень. Я сделал два шага в сторону и прижался к стене. Уж точно ни медведь, ни волк не осмелились бы захватить логово дракона. Можно не гадать, там впереди находится дракон. А я был один. Я вжался в стену. В голове моей лихорадочно скакали мысли. Убежать? Да, убежать, прихватив трофеи, рог, когти, шипы, миновать скалы и добраться до коней. Исчезнуть, позабыв о награде Маджера Касаделии. Вдруг до моего носа добрался запах жареного. Очевидно, дракон уже вспыхнул. И тут же стена начала перемещаться. Это мои ноги сами вынесли меня на середину коридора. Я сжал зубы, заставил их остановиться и некоторое время стоял, тяжело дыша, а потом пригнулся и двинулся вперед. Через несколько шагов мне стало легче, словно мои ноги, узнав, что я иду не в ту сторону, решили мне помочь и не сопротивляться. Коридор свернул влево, а потом вправо и еще малость влево. Стало светлей. Ветерок осушил мое потное лицо. Впереди явно была следующая пещера. Я прижался к стене и, вытянув шею, попытался хоть что-нибудь разглядеть. Тщетно. Я понял одно. Свет в пещеру поступает из нескольких щелей в верхней части ее куполообразного потолка. И еще шаг. Второй. Осторожно. Я снова высунул голову и убедился, пещера пуста. Никакого дракона в ней не было. Я облегченно вздохнул, однако на всякий случай беззвучно. Потом сделал шаг в сторону, обозрел все пространство пещеры и вскрикнул, точнее, едва не крикнул. В углу пещеры стояло нечто. Выглядело существо, как огромный лебедь, не считая того, что обладало четырьмя ногами и переливалось всеми цветами радуги. Туловище создания заканчивалось изогнутым пушистым хвостом. Увидев меня, существо вытянуло шею и зашипело, однако почти тотчас этот звук перешел в тоскливый, похожий на голос флейты свист. Мелодия была даже приятна для уха. А потом существо открыло пасть, и я понял, что это дракон. Три шеренги крохотных, похожих на иголки зубов. Я прижался к стене. Молодой дракон. Молодой королевский дракончик. Никто никогда ничего подобного не видел. Я окинул взглядом пещеру, а потом посмотрел на выглядывающие у меня из ладони шипы. Убить. Да, убить. Такого маленького я и сам могу дотащить. Найму лучшего таксидермиста и прикажу изготовить чучело. Потом... Дракон за стеной пискнул, я услышал стук когтей и отскочил. Из горла дракона донеслось клокотание, которое вновь преобразовалось в звучание флейты. Я неожиданно почувствовал, что у меня перестали болеть сломанные ребра. Зашатался, и словно от этого движения вся боль спала с меня. Сосалась в землю. Исчезла усталость. Я чувствовал себя так, будто только что встал с кровати, не проделав изнурительного путешествия и не пережив смертельной битвы с... кем? Матерью? Сестрой? Радужный дракон осторожно придвинулся ко мне на полшага. Я вытянул перед собой карник и шипы. Дракон наклонил голову, явно заинтересовавшись шипами. Ну, конечно, они выделяют знакомый ему запах. Развернувшись, я бросился прочь. Немного погодя, я был уже возле мастера. Его полузакрытые веки открывали мутные белки глаз. Я отложил меч, плеснул на ладонь воды и спрыснул ею лицо Брэгана. Потом принялся быстро увязывать в узелок когти и шипы. Наконец мастер открыл один глаз. Наве, шип, дай каплю. Нет, мастер, шепнул я. Узелок был уже почти готов. Сейчас я тебя перенесу. Чудовищным усилием воли Брэган протянул руку и схватил меня за колено. Я проживу еще час, даже два. Мои страдания невыносимы. Дай каплю водильницы с водой. Не умру. Боль утихнет. Могильница убивает, попав в кровь. Если ее выпить, то она тоже убьет, но не сразу и безболезненно. Сам я, конечно, не пробовал, однако слышал о подобном. «Дай!» – прохрипел Падер Брэган. Сегодня в проекте «Модель для сборки» на «Радиоэнергия» рассказ Евгениуша Демского «Воля дракона» в переводе с польского Леонида Кудрявцева. Окончание. Я снял с головы кожаную шапку, налил в нее немного воды из фляжки, потом выдавил в нее две капли могильницы. Быстро, чтобы смесь не успел разъесть кожу, придвинув зелье ко рту мастера, осторожно влил. Операция прошла удачно. Проглотив слюну, я подождал, пока мое дыхание восстановится. Где-то сзади верещал дракончик. Брэган ненадолго закрыл глаза, а потом резко открыл их. «Что это было?» — спросил он совершенно иным голосом, так, словно был здоров. «Там дракон». Хриплым голосом, заикаясь и проглатывая слова, я описал ему маленькую особь. «Ну и дела», — шепнул мастер. «Несомненно, убили королеву». Неожиданно он ударил меня кулаком в бедро. «Что с Ватагой? Правильно ли я понял, что в живых остались только мы с тобой?» Я кивнул. «В таком случае, сынок, мы очень богаты». Я хотел ответить, но не успел. Брэган был снова в отменной форме, словно не умирал минуту назад. Цыкнув на меня, чтобы я его слушал, он продолжил. «Прежде всего, не возвращайся ко двору Маджера Касаделии. Ограбить тебя и убьет, гадина он. Во-вторых, как я умру, упакуй, что можешь, и уходи отсюда. В-третьих, он сделал паузу. В-третьих, прикончи того малыша». Удивительная штука. Еще час назад я бы подскочил и побежал тотчас исполнять его приказание. А теперь его слова каким-то неприятным эхом зазвучали в моей голове. словно мастер приказал мне сделать нечто нехорошее, плюнуть в кубок с вином или отравить единственный колодец в округе. Почему? Я задал этот вопрос, чувствуя, как кровь стучит у меня в висках. Мастер, мне кажется, что этот малыш еще не понял. Он принял меня за свою мать. Не знаю, почему я это сказал. Просто эта мысль неожиданно пришла мне в голову, словно я был нужен этому большому королевскому лебедю с когтями и клыками. Она сделала что-то, и я уже не чувствую ни ран, ни усталости. Может, удастся ее заставить... «Даже не пробуй!» — крикнул Брэган и стиснул мои пальцы своей левой рукой. «Я знаю! Читал!» Он сжимал мою ладонь, а я боялся ее выдернуть, чтобы не потревожить его голову. Казалось, она присохла к служившей подушкой рубахи. «Читал я в одной старой книжке. Думал тогда, что это басни. Молодой дракон меняется с человеком разумом, отдает свой ему, а его забирает себе». Тут он меня отпустил, и я стал шевелить пальцами, пытаясь вернуть им чувствительность. «Мастер, это невозможно! Никто не видел молодого дракончика!» Я бросил на него недовольный взгляд. «Никто ничего об этом не знает, поскольку...» Я пытался лихорадочно найти аргументы. «Есть уйма рассказов о размножении драконов! Одни говорят, что самку оплодотворяет ветер из Чехлот-Готху. Другие, что существует такой ящер, который, встретив цветущую...» «Замолчи, идиот!» Я замер с открытым ртом. Падер Брэган никого никогда так не называл. «Не имеет значения, кто когда чего говорил», — объяснил учитель. «Важно, что происходит сейчас. Если ты нашел дракончика, то значит, та книга не врет». Он закашлялся и, неожиданно опираясь на разбитый затылок, выгнулся вверх. Я вскочил, однако не знал, что делать, прижать его к камню или помочь подняться. Брэган откашлялся. Из уголка его рта потянулась струйка слюны. «Лилитаятбиколяталисадахатинла», громко и с чувством поведал Падер. Тело у него было выгнуто, как лук, глаза закрыты, и говорил он на неизвестном мне языке. Похоже, это была агония. Я хотел подсунуть ему под спину руку и приподнять, чтобы уменьшить давление на разбитую голову, но тут он резко упал и открыл глаза. «Ваши разумы соединены, однако дракон гораздо сильнее. Он зол, нечеловечески зол». Сказано это было так спокойно, словно Падер только что не изгибался в судорогах. «Этот малыш не больше птицы», — прошептал я. Мне не хотелось уточнять, что такой большой птицы я еще не видел. «Невозможно!» «Авенсис, послушай», — прервал меня мастер. Наши глаза встретились, и мы замолчали. Не знаю откуда, но я вдруг понял, будь у мастера такая возможность, он бы меня убил. Дракон забирает у человека то, что ему необходимо. Хитрость, знания о мире людей, о ловушках. Понимаешь, все, что поможет ему позднее жить и сражаться с людьми, в их мире, с их миром. Ты уже сейчас знаешь, почему некоторых драконов так трудно убить. Не так ли? Я покачал головой. Мне не хотелось его слышать. Слова его были отвратительны и злы. «Он вернул мне здоровье и силу», — пробормотал я, чувствуя, что говорю явно не то. «Мы встретились, он словно бы на меня дунул и исцелил». «Вообще-то я кое-что должен сделать», — неожиданно подумалось мне. «Должен. Необходимо сделать нечто иное. Убить Брэгана. Прекратить его мучения». «В лучшем случае», — горячо шептал мастер, но я его почти не слушал. «Он поделится с тобой своим злым разумом. Ты станешь сильным, сильнее других людей, сильнее целой армии, но будешь безжалостным. Будешь жаждать власти все больше и больше, как Чладх жестокий из-под Нухмы. Слышал эту историю?» «Мастер, это сказка о чернокнижнике». «Нет! Помню, там говорится...» Неожиданно глаза Брэгана закатились, блеснули белки. «Табгарахат хадахада момкинон адравеет атифияла». Он снова заговорил на удивительном, похожем на рыдание и кашель языке. Я немного подождал, а он вдруг посмотрел на меня так, словно нормальный. «Получил душу дракона, а она его залила чернотой», — перевел мастер. Тут из пещеры послышался свист. Ко мне спешила Дгарнео. Я уже знал, как ее зовут. Она мне это сказала. Дгарнео Джеха, госпожа пятой стихии. «Мастер, успокойся». Я положил ему ладонь на руку и сжал ее, может, слишком сильно. «Знаю, что ты хочешь сказать. Все не так. Не может быть так. Обменявшись с драконом, я стану добрым властителем. Я вообще не способен пожелать людям несчастья, крови, пожаров, поверь мне». Он смотрел на меня со все растущим беспокойством. «Сынок, ты уже пойман, опутан чужим разумом», — шепнул Брэган, а потом скрипнул зубами. «Не будь этого, ты понял бы это сам. Заметил бы, что уже не владеешь собой, являешься пленником». «Успокойся». Брэган кашлянул, и струйка крови, вырвавшаяся из его рта, сбежала за воротник. Я вдруг ощутил прилив сил. Дгарнео почуяла мое возбуждение и громко крикнула. Я вскочил и бросился к ней. Меч я не взял и даже не захватил шипов с могильницы ее матери, с Лизберду. Зачем? Мы были уже связаны невидимыми, но сильными узами. За выступом я увидел ее, мою маленькую королеву. Неуклюже, прилагая отчаянные усилия, ударяясь еще не до конца сформировавшимся телом об острые камни, она спешила ко мне. Она нуждалась во мне. Я подбежал и положил ладонь ей на голову. И тут меня охватил покой. Меня накрыла добрая, мягкая и сладкая тишина. Я летел над зеленым ковром лугов. Пронизывающий душистый ветер ласкал мое тело. Мне было холодно и хорошо. Я долгое время наслаждался этим чувством. «Авенсис!» В мои уши проник скрипучий и противный голос. Голос человека. Я встрепенулся, снял ладонь с головы Дгарнео, нетерпеливо оглянулся. «Авенсис!» — крикнул мастер. «Брэган». «Мастер? Чей? Кто ему позволил повышать голос и диктовать?» «Уже!» — буркнул я. Передав госпоже хорошую мысль, нежное послание, я бросился к полумертвому человеку. «Да?» «Прошу, убей ее!» — прошептал он. «Она обещает тебе, что ты сумеешь использовать ее помощь в добрую цель. Но это искушение. Так не получится. Даже если бы ты этого и хотел, то люди со своими крохотными в сравнении с твоей силой проблемами станут казаться тебе лицемерными, плохими, жадными, злыми. Ты изольешь на них свой гнев и отвращение. А если это произойдет хотя бы раз, то полюбишь свою силу и будешь получать от этого удовольствие. Так будет!» — горячо закончил он. «Почему люди такие мелкие?» «Умоляю!» — простонал Брэган. «Возьми меч, пока еще есть время, и ударь!» Я глядел ему в глаза и понимал, он думает совсем о другом. Он хотел сказать: «Пока еще можешь, если сохранил свободу». Как здорово читать мысли людей. «Меч!» — прохрипел Брэган. «Ударь!» «Меч!» — подумал я. «Меч — это такая недобрая, такая жестокая штука. Рубка и резня, резня и убийство. Нападение на дракона — жутко, гнусно!» «Мальчик!» «О, мальчик! Ни на что иное его уже не хватает!» Я захихикал. «Когда Дгарнео меня зовет, все мои внутренности охватывает теплый сухой жар. Это хорошо, это счастье, это наслаждение!» «До боли!» «Меч! Возьми, карник!» Услышал я голос и мысли того, как его там... Брегана. Дгарнео меня зовет и тоже что-то мне говорит. Меч? Тоже чего-то хочет от меча. Должен взять меч. Возьму меч. Дгарнео.